Глеб Соколов. Жара. 3 минуты назад он был здесь. Вы должны были его встретить в подъезде. Что с моим сыном? Почему он не возвращается домой? Софья Лукинична, мама Антона, смотрела на предводителя морд, заполонивших прихожие ее квартиры немигающими, полными ужаса глазами. «Куда пошел этот человек? Он сказал вам?» – проговорил Холмогоров, проигнорировав ее вопрос. «Нет, он ушел, засек, что я разговариваю с Антоном, и исчез». «Черт!» – выругался Холмогоров. «Не могли звонить аккуратней. Как он выглядит?» Софья Лукинична удивилась. «Кто? Антон? У меня есть фотография». «Идиотка!» – Холмогоров и сам не мог бы объяснить, почему заплаканная пожилая женщина вызывает в нем такую злобу. «Этот человек в черном спортивном костюме Антона!» Предводитель больше не обращал на нее внимания. «Остаешься здесь!» – бросил он одному из морд и ринулся из квартиры. Двое подчиненных за ним. Казалось, лифт не приедет никогда. «Свяжитесь с милицией! Нужен масштабный перехват!» Федорова, стоявшего рядом с начальником, трясло от возбуждения. «Заткнись! Они все равно упустят!» — выкрикнул Холмогоров. «Потом! Это же атомный Вихров!» Федоров побелел. «Тот самый, что сбежал из бокса!» — продолжал Холмогоров. «Его и так ищет вся милиция. Должна искать. Да только кто рискнет его брать? Он излучает. Мы возьмем его сами». «Сами? Нет!» Двери лифта раскрылись, но Федоров не входил, словно атомный Вихров находился внутри. «Я должен», — сказал Холмогоров и вошел внутрь. Шастин последовал за ним. Словно спохватившись, внутрь вскочил и Федоров. «Это наш шанс», — заявил шеф, пока кабина спускалась на первый этаж. Артур вернулся в дом. Целый час просидел на полу перед холодным камином. Потом оделся, вышел за ворота своего участка и минут 20 бродил по коттеджному поселку. Когда заметил, что охранники, совершавшие обход территории, обращают на него внимание, вернулся в дом. Набрал номер Мацыгина. Не мобильный, тот давно, еще со вчерашней ночи, не отвечал, а телефон московской квартиры. После 20 долгих гудков дал отбой. Сколько времени прошло, он не знал, но полифоническая мелодия мобильника заставила его вздрогнуть. Сотрудникам, которые захватят Вихрова, президент лично обещал такие премиальные из особого фонда, что решите все проблемы и обеспечите себя и детей до конца жизни. Скажу вам по секрету, это радиация особого толка. Она действует не на всех. Важна группа крови. Если сразу обратиться к хорошим врачам, все это пустяки. А врачей вам обеспечат. Шастин и Федоров во все глаза смотрели на шефа. Оба снимали квартиры в пригороде и до сих пор не получили обещанного кредита от спецслужбы. «Ну что, рискнете?» «Рискнем», — уверенно заявил Федоров. Лифт остановился на первом этаже. Морды не знали, что Холмогоров врал. Президентская премия и особый характер радиации были выдуманы им на ходу. Премию в виде скачка в карьере рассчитывал получить он сам. Все шансы были. После успешной нейтрализации людей математика еще один яркий успех, и он может занять большой пост. Как это было? Важны любые подробности. Что он сказал?» Бывший сотрудник охраны остановился. Внимательно посмотрел на молодую собеседницу. «В том-то и дело, что ничего». Старик неожиданно развернулся и двинулся по дорожке в противоположную сторону. Отсветы дальних реклам да фары машин, проезжавших отсюда в нескольких десятках метров, не сильно разгоняли мрак. Пахло дымом. Обстановка совершенно не подходила для прогулок, но встреча была особенной. Ни он, ни молодая женщина в этот час не думали о том, сколько угарного газа и мелких частичек копоти проникнут к ним в легкие и останутся в них навсегда после свидания в городском сквере. У обоих в голове была лишь тема беседы. «Неужели никто из вас не поинтересовался, что Брежнев так долго делал один на колокольне Ивана Великого? А разве мы могли по субординации делать это? Хочу подняться по ступеням наверх. Пусть никто меня не сопровождает. Не идите за мной». Что же все-таки он мог там делать? Понятия не имею. Тогда мы нашли единственное разумное объяснение. Деду захотелось проверить себя. Эдакое ребячество пожилого человека. Доказать себе, что он вот так может взять и взобраться по ступенькам на высокую башню. «У меня определился ваш номер», — взволнованно проговорил женский голос. «Кто вы?» — спросил Гаспарян. Он догадался, кто незнакомка. Звонок мог свидетельствовать о значительных обстоятельствах. «Мацыгина Анна», — представилась она. Артур не произносил ни слова. Зачем он позвонил пожилому биржевику домой? «Его там нет». «И не может быть. Еще некоторое время назад он находился здесь, а потом исчез так же внезапно, как и появился». «Я звонил вашему мужу», — наконец вымолвил Гаспарян. Тон у него странный. Если она обладает хотя бы самым малым чутьем, неминуемо насторожится. Продолжит разговор. Вот только какую информацию он хотел из него почерпнуть? И зачем? «Он исчез! Вы его друг? Умоляю вас!» Женщина явно в отчаянии. Кстати, у них с мужем значительная разница в возрасте. Голос был молодой. «Я не знаю, что делать. Помогите. С нашим сыном происходит что-то странное». «Опа!» Артур отстранил трубку, запрокинул голову и закрыл глаза. «Сын! Странное!» Мацыгин говорил о том же. Просил спрятать, и вдруг, вопреки всяческой логике и здравому смыслу, исчез. «Хорошо. Могу я приехать к вам?» «Зачем тебе это? Сиди здесь, пей вино. Мацыгин сам объявится». «Хорошо? Что хорошо?» Ей чудился в каждом слове дополнительный недобрый смысл. «Ах, да, конечно. То есть... сейчас?» Она замолчала. Отчаяние не совсем замутило ей разум. Принимать в доме незнакомого человека, пусть и коллегу мужа, ночью. Гаспарян молчал. «Приезжайте! Скорее приезжайте!» — выпалила молодая женщина. «Если можете прямо сейчас, обязательно приезжайте!» «Он не звонил вам в последние несколько часов?» «Нет. Вы знаете наш адрес?» Записывая название улицы, Артур гадал, как быстро сможет приехать за ним такси. Коттеджный поселок отделял от Москвы несколько десятков километров. Как только трое вышли из подъезда и сели в автомобиль, водитель тронулся с места, миновал двор, заставленный ночующими машинами, въехал в соседний. «Останови! Разворачивайся!» — велел Холмогоров. От напряжения голос его был хриплым. Черная «Ауди» с трудом развернулась на маленьком пятачке и, набирая скорость, поехала обратно. «Он наверняка пошел не туда, а к Варшавке. Там больше шансов поймать машину. Скорей, скорей!» Заскрипев тормозами, «Ауди» едва разъехалась в узком месте со встречным автомобилем. Все трое с затаенным ожиданием вглядывались в его салон. Но там сидел один водитель, к тому же женщина. «Ауди» выехала на узкую двухполосную дорожку, тянувшуюся параллельно шоссе. Трасса была почти пустынной. «Вон он! Поворачивай!» Федоров нажал на кнопку. Стекло поехало вниз. Метрах в 50 от них, грозя исчезнуть за высокой постройкой торгового комплекса, в густом мертвом смоге еле заметно вдоль дома двигалась фигура в черном спортивном костюме. «Куда поворачивать? Там нет проезда!» Федоров уже открывал дверь. Водитель нажал на тормоз. В следующее мгновение распахнулись две передние двери. Вихров неожиданно обернулся, остановился. Опять пошел. Заметно было, что шаг его стал более энергичным. Угол торгового комплекса скрыл его из виду. Шастин, Федоров и позади всех Холмогоров бежали следом. «Кто такой? Откуда? Документы есть?» Дуло пистолета, который держал в руках Майков, направлено в сторону незнакомца. В ярком свете фонаря тот держал руки с раскрытыми ладонями перед собой, точно намеревался подобным образом защититься от пули. «Я Викентьев, тоже дачник. Тихомиров сказал мне, вы приехали», — выкрикивал незнакомец. «Я могу кое-что сообщить вам. Уберите, пожалуйста, пистолет». Агент немного опустил дуло. «За несколько дней до смерти Шейна я видел в лесу нездешних людей. Они наблюдали за дачей старика». «Сколько их было?» «Трое. Один из них, я заметил, держал в руке маску из папье-маше. Знаете, в такие играют дети. На резиночке. Это было лицо Леонида Ильича Брежнева». «Это первый и пока единственный океанариум в нашей стране», — бодро произнес Виталий Брежнев. Петренко и Исаев ожидали встретить немощного глубокого старика, но ихтиолог оказался подтянутым, моложавым мужчиной с коротко стриженным ежиком седых волос. На нем были отлично сшитые темно-серые брюки, белая рубашка, отполированная кожа дорогих ботинок сияла. За стеклянной стеной аквариума царила непонятная визитерам тревога. Обитатели океанских глубин самых разных форм и расцветок хаотично двигались. Стайка рыб, похожих своей расцветкой на зебр, как по команде кинулась в сторону, преграждая путь скату, истерически размахивавшему широкими плавниками-крыльями. Наперерез им откуда-то из дальних пределов огромного аквариума вылетел маленький осьминог с покатой головой и длинными, слегка закрученными на конце щупальцами. Резко поменяв направление движения, он вдруг бросил свое тельце в сторону, а стайка зеброобразных рыб, словно ее в центре произошел взрыв, разлетелась, как искры фейерверка. Скат канул ко дну и через короткое мгновение исчез из виду. А на сцену уже выплыло новое действующее лицо. Большая рыбина с раздутым шипастым туловищем и вытаращенными глазами. Несообразно своим солидным размером она двигалась зигзагами, словно в панике, разыскивая место, в котором можно было бы спрятаться. Завороженные этой картиной, агенты не могли оторвать от нее глаз. «Они всегда так?» – пробормотал Исаев, поворачиваясь к профессору-ихтиологу. «Нет», – голос Брежнева звучал сдавленно. «Эти твари ведут себя странно, и это не действие жары или дыма. Параметры воды в аквариуме поддерживаются на стабильном уровне. Похоже, у нас какая-то проблема». Не успел он проговорить это. В зал с высоким потолком, по которому в хаотическом беспорядке было расставлено с полдесятка широких кожаных кресел, вбежал человек. Распахнутая им дверь мгновенно закрылась. «Вас срочно ждут!» — громко начал этот средних лет мужчина в халате лаборанта с порога. Он заметил незнакомцев и осекся. Подошел к ихтиологу, что-то проговорил ему на ухо. Отстранившись, завершил. «Это срочно!» Брежнев повернулся к агенту. «Извините, я должен на некоторое время отойти», проговорил он каким-то неестественным, упавшим голосом и, не дожидаясь реакции, направился к двери. Агенты оцепенели. Петренко одолевало безотчетное желание кинуться вслед за профессором и, схватив за локоть, удержать его. Сильный удар, сотрясший прочное стекло, заставил агента повернуться. А акула длиной в несколько метров сходу впечатала тупое рыло в прозрачную стену гигантского аквариума. Затем она подалась назад. Петренко увидел ощеренную пасть, два злобных глаза. Акула стремительно ушла на глубину. Рыбы за стеклом продолжали танцевать свой тревожный невротический танец. «Ладно, шеф». Никонов отвечал за направление, где требовалась работа с современными электронными средствами связи. «Как только смогу получить хоть какой-то результат, тут же выйду на связь». «Окей». Гораничев дал отбой. Схлопнул трубку, положил мобильник на лакированную деревянную поверхность. Фотографии президента и колокольни лежали перед ним на столике. Единственный звук, доносившийся до ушей, плеск воды в фонтане. Гораничев остался среди тропических зарослей на ночь, поступив вопреки предупреждению, которое сделал ему сад коммунизма. Гораничев усмехнулся. Раньше, бывало, угрожали, но впервые опасность исходила от папоротников, пальм, стройных кипарисов. Все же он испытывал страх. Время шло, подчиненных не вызывал намеренно. Хотел получить информацию, расставить в этой истории все по местам. Почему-то казалось, угроза не пустой звук. Если не спугнет противника, тот попытается его убить. Лежавший на столике мобильный телефон завибрировал. «Разрешите?» В кабинет президента вошел начальник охраны. «Я занят», — произнес президент. «Вы, Виктор Степанович, в последнее время становитесь слишком назойливы». Чуприков взял себя в руки и заговорил энергичным деловым тоном. «Хотел просить вас о содействии. Моих полномочий как начальника охраны недостаточно. Мне нужна возможность выходить напрямую на вычислительный центр службы безопасности». «Зачем вам это?» – устало спросил президент. Руки его покоились на крышке письменного стола. Раздраженный взгляд устремлен куда-то в основание зеленого малахитового корпуса, стоящих на нем часов. «Я хочу применить математические программы при поиске основного обстоятельства. Обстоятельства ключа, обстоятельства кода. Я уверен, такое существует. Есть нечто, что объединяет все четыре убийства. Кеннеди, Брежнева, Андропова и Черненко». Гораничев взял мобильник не сразу. Уже видел, номер ему незнаком. Все же звонок — это лучше. Лучше, чем что? Нож или удавка? Алло? Михаил Павлович, вы по-прежнему в Кремле? Свиридов. Пользуется странным номером. Что это значит? Меньше всего Михаил Павлович ожидал теперь получить звонок от начальника. Жду вас у себя. Выезжайте немедленно. Поговорим. Тон Свиридова был сердитым. В трубке зазвучали короткие гудки. Гораничев в который раз за короткое время обернулся. За спиной никого не было. Выполнив приказ шефа, а не сделать этого он не мог, Гораничев невольно исполнит желание таинственного посетителя сада коммунизма. Он отодвинул кресло, встал, медленно пошел к двери. Там был проход во дворец. Михаилу Павловичу стыдно за то, что с каждым шагом, пройденным по каменному полу, он испытывал облегчение. Напряжение и страх, сковывавшие его последние часы, отступили. Одно смягчающее обстоятельство. Я не виноват. Покинуть Кремль вынудил Свиридов. Объяснять ему, что кто-то угрожает мне убийством, бессмысленно и бесполезно. «Он придвинул что-то к люку с внутренней стороны!» – прохрипел Шастин. Агент упирался рукой в обитую железом поверхность. За ней чердак многоквартирного дома. Трое оказались здесь, преследуя атомного Вихрова. «Этот радиоактивный подонок запросто уйдет через соседний подъезд!» – с ненавистью произнес Холмогоров. «Он еще наверняка на чердаке!» – Федоров испытывал разочарование. Не заскочи Вихров в подъезд, его уже бы поймали, но двери лифта, закрывшиеся перед носом преследователей, дали ему шанс. Холмогоров связался по рации с агентом. Тот дежурил внизу за рулем черного Ауди. «Следи за всеми подъездами. Если выйдет, в общем, ты понял. Так точно, не уйдет». «Если Вихров не на чердаке», — засомневался Шастин. «Если выскочил где-нибудь на шестом». «Доехал до последнего этажа и полез на чердак. Я слышал, люк хлопнул». Холмогоров поднимался по лестнице. «Второй лифт на ремонте. Остаешься здесь. С Федоровым попробуем залезть на чердак через другой подъезд». Через 2 минуты они выбегали на улицу. Вдоль стены пробежали к соседней двери, но Холмогоров вдруг передумал заходить. «Давай в следующий!» Заскочили в ту, что под номером 4. Лифт свободен. В невероятном нетерпении поднялись на последний этаж. На люке массивный черный замок. Амбарная дужка вдета в полукольца люка. Холмогоров выхватил из-за пазухи короткоствольный экспериментальный автомат. Пули в патронах особо крупного калибра. Тишину разорвала очередь, превратившая замок в куски искореженного металла. Холмогоров пропустил подчиненного вперед. Через минуту Федоров, осматриваясь, осторожно просунул голову в квадратный проем. В пятиэтажном старинном доме в центре Москвы горело только одно окно. Снизу с тротуара были видны собранные по краям тяжелые красивые гардины бордового цвета, матовый потолок с вмонтированными в него светильниками в ободках под позолоту. «Квартира Мацыгина», — догадался Артур. Обернулся. Желтое такси, на котором он приехал сюда, по-прежнему находилось в переулке. Включив лампочку над головой, водитель пересчитывал деньги. Кроме него нигде не было видно ни живой души. Припаркованные впритык друг к другу с обоих тротуаров ночевали машины. По дороге Гаспарян немного протрезвел. К неудовольствию водителя Он опустил в такси стекло и сидел, подставив лицо яростным струям воздуха, в котором угарного газа и сажи было едва ли не больше, чем кислорода. Набрал на панели домофона номер квартиры. Из динамика донеслось: «Входите, я жду вас!» Гаспарян отворил дверь и оказался в уютном, со вкусом декорированном подъезде. Деревянные перила просторной широкой лестницы держались на переплетенных стеблях экзотических цветов. Отчего-то они привлекли внимание Артура. Архитектору нравились тропические растения. «Воплотил в чугуне», — подумал он. «Третий этаж. Поднимусь по лестнице». В последнюю секунду передумал и вошел в кабину лифта. Нажал кнопку, и его в полной тишине понесло вверх. Находиться в Кремле приятно, особенно учитывая факт, что вы с президентом старые сослуживцы. Свиридов пытался говорить спокойно, но раздражение прорывалось. Гораничев знал, шеф его недолюбливает, но такую откровенную неприязнь тот демонстрировал впервые. Особенно неожиданно, упоминает главу государства. «В Кремле у меня много дел», — устало проговорил Михаил Павлович. Одолевало желание закрыть глаза и расслабиться. По телефону Свиридов требовал приехать срочно. Тут же заставил ждать перед дверью больше часа. «Зачем?» «Какие дела?» Гораничев удивленно вскинул глаза. «Шеф прекрасно осведомлен обо всех событиях. Подковерная борьба внутри службы достигла кульминации. Похоже, Гораничевская партия либералов терпела поражение. Я получаю угрозы. Некто требует, чтобы я покинул Кремль. Я должен остаться и получить нить». «Послушайте, скоро рассветет. Не нужно рисковать. Поезжайте домой, урвите пару часов сна. Есть проблемы, вы их упорно не замечаете. Космонавты мертвы?» «Не знаю». «Переключитесь на атомный объект. Ваши люди должны вылететь туда». Артуру казалось, в этой со вкусом и дорого обставленной гостиной он сидит уже целую вечность. Анна Мацыгина оказалась молодой женщиной, которая выглядела как человек, которого окружающая роскошная обстановка угнетает. Неуверенность и страх отражались в ее лице и делали его непривлекательным. В те минуты, когда она не смотрела с затаенной надеждой на Гаспаряна, взгляд ее тревожно перебегал с предмета на предмет. «Вы уверены, что он спит?» — спросил Артур и, подняв со стола чашку с давно остывшим чаем, сделал маленький глоток. Рудалев протянул секьюрити удостоверение. Тот взял его в руки. Долго рассматривал, вернул обратно. «Проходите». Свет в зале вычислительного центра Академии наук светил как обычно, ровно и безжизненно. Ночь здесь отличалась от дня тем, что навстречу не попадалось ни одного человека. Рудалев не испытывал никакого волнения. Интересно, что за сенсацию обнаружил программист Саня? Жена исчезнувшего Мацыгина Анна с болью рассказывала Артуру о сыне. «Мне кажется, он не может даже спать. Не может же он просыпаться среди ночи без будильника, одеваться и выходить из дома. Но он ведь делает это не каждую ночь. Вы правы, но я так устала. Я воспринимаю все как через какой-то туман. Мне кажется, все повторяется день за днем». Артур огляделся. Ближе к окну, по краям которого висели те самые тяжелые багровые гардины, которые он видел с улицы, стоял белый концертный рояль. Крышка, закрывавшая клавиатуру, была открыта. На полочке ноты. «Кто на нем играет?» «Я», — безучастно ответила Анна. «Но это для души. Последний концерт для публики я сыграла 5 лет назад». Гаспарян продолжал осматривать комнату. Мебель в современном стиле из натурального дерева и металла, поблескивавшего в электрическом свете, была обтянута кожей белого цвета. Белым же был ворсистый искусственный ковер, лежавший на полу. Темная антикварная горка у стены выбивалась из цветовой гаммы. Не подходила к современной мебели и картина с античным сюжетом, висевшая на стене. «Это подлинник. Муж приобрел его на аукционе. Кажется, в Лондоне», — поймав взгляд Артура, проговорила она. Белая арка отделяла ярко освещенный зал от темного коридора. Мрак, начинавшийся за порогом, с символически обозначенным узором лакированного дубового паркета, таил угрозу. «Где комната вашего сына?» — спросил Артур, глядя в проем. «Там, справа». Гаспарян не был в той части квартиры. «А знаете, — вдруг добавила она, — ведь он не родной мой сын. Он родился у Мацыгина от брака с другой женщиной. Она умерла». Программист Саня был мертв. Кровь уже впиталась в ковровое покрытие. Саня лежал лицом вниз, обе руки подобраны под живот. Рудалев медленно окинул взглядом машинный зал. Белые колонны, поддерживающие потолок, множество компьютеров, шкафы со сложными устройствами. На столах валялись оставленные сотрудниками бумаги, диски в коробках и без, какие-то электронные блоки, вынутые из компьютеров, наружу из них во все стороны торчали провода. В метре от агента в системном блоке компьютера шумно работал вентилятор. «Делюсь с вами информацией. Чуприков при поддержке президента обратился в вычислительный центр. Попросил проработать все 4 убийства по программе, близкой к алгоритму математика. А откуда у начальника президентской службы безопасности такие познания, не ясно. Скорее всего, рядом с Чуприковым находится какой-то очень сведущий консультант». Свиридов посмотрел в окно. «Вычисления завершены?» «Почему он приберег эти сведения к концу разговора?» – размышлял Гараничев. «Результат получен какой-то странный. Поначалу подумали, что произошла ошибка, либо программа не работает. Потом Чуприков требовал: разыщите один фактор, который является определяющим во всех преступлениях, убийствах Кеннеди, Брежнева, Черненко. Должно быть какое-то одно, конечно же, пропущенные всеми обстоятельства. Вычислительная машина подумала и дала ответ. Как бы вы думали, что это за обстоятельства?» Свиридов постучал пальцами по крышке стола. Аэродром был затянут дымом. Рев самолетных двигателей на военном аэродроме заглушал голоса. Двое сотрудников службы безопасности хмуро посматривали по сторонам. Из-за объявленной тревоги домой к своим семьям они в этот вечер не попали. Поначалу надеялись, повезет, скоротают ночь в здании главной штаб-квартиры. Так бы и было, но за полночь в кабинете объявился начальник Гараничев. Стоя на летном поле, Ибрагимов и Маликов дожидались очереди попасть на борт. Самолет вылетал на военную базу, расположенную рядом с сгоревшим атомным объектом. Среди ожидавших посадки солдаты-срочники. Громко переговаривались между собой, шутили. Полет не страшил их. Больше переживали из-за жары. Все время хотелось пить, а вода в их флягах уже закончилась. То, что они дышат висевшим над полем дымом пожарищ, парней тоже, кажется, не волновало. «Ничего не знают», — негромко проговорил Ибрагимов, наклонившись к Угу Маликова. «От этих скрывают, чтобы не возникло страха и паники». «Основной фактор во всех четырех преступлениях — время», — убеждал Свиридов. «Вы понимаете, что это значит?» «Время не убивает. Убивают конкретные люди», — спокойно заметил Гаранич. «Но почему программа упорно твердит об этом? Она настаивает. Во всех делах главный фигурант — время. Вспомните кривую судьбы математика. Одна из осей тоже обозначала время. Убийство нерасторжимо связаны с надвигающейся неизвестностью, с тем неведомым, что ожидает Россию». Ибрагимов оглядел медленно двигающуюся на посадку колонну людей, прикинул, кто из них в курсе происходящего. Лица у многих военных были застывшими, напряженными. «Эти все знают. Проклинают случай, выбравший именно их. Главное, как можно скорее собрать сведения», — наклонившись к уху коллеги, проговорил Маликов. «Сосредоточимся на тех, кто служит на объекте. Сделаем выемку личных дел. Насобираем какой-нибудь статистики и тут же обратно, пока не шиндарахнуло». Выйдя из Мацыгинского подъезда, Артур остановился и посмотрел вдоль ночного переулка. За то время, что он был в квартире пожилого биржевика, ничего не изменилось. Те же дома с черными окнами, та же безжизненность, тот же укутывавший здание дым. Медленно он побрел по тротуару. Пройдя метров 15, остановился, обернулся. После разговора с Анной Мацыгиной осталось чувство незавершенности. Словно так и не задал вопрос, на который нужно получить ответ. Но что это за вопрос? Он и сам не знал. Напротив дома биржевика, сквозь промежуток между двумя домами, виднелась маленькая детская площадка с качелями и песочницей. Артур вдруг понял, ему не хочется ехать обратно в коттеджный поселок. К тому же, покидая чужой дом, он не позаботился вызвать такси. В этих переулочках вряд ли он встретит машину, которая повезет его так далеко. Придется протопать приличное расстояние, прежде чем он выйдет на оживленную улицу. Он быстро перешел на другую сторону и углубился в узкий проход. Оказавшись на детской площадке, сел на качели, не торопясь вытащил из кармана пачку парламента, зажигалку, закурил. Отсюда ему был виден Мацыгинский подъезд. В чем заключается странное поведение Федота, младшего отпрыска семьи? Маленький мальчик читает «Апокалипсис», цитирует его. Утром заявил: «Мы отомстим за казнь». Ну и что? Мало ли какую глупость могут говорить дети. Интернет, многоканальное телевидение. Нынешнее подрастающее поколение живет в информационном вихре. Набравшись всякой ерунды, ребенок болтает просто так, без тайного смысла. Стал груб, замкнут. Стоп, вот и разгадка. Анна Мацыгина не ладит с ним, наговаривает отцу на сына. Злая мачеха. Не она ли причастна к загадочному исчезновению биржевика? Делает вид, что места себе не находит. Муж предупредил, что в ближайшее время не появится дома, но не объяснил, почему. А если это игра? В очередной раз, затянувшись сигаретой, Гаспарян вздохнул. Дверь Мацыгинского подъезда приоткрылась, но на улицу никто не вышел. Артур замер. Потянулись напряженные мгновения. Неожиданно из-за двери появился мальчик. На лице парнишки была медицинская маска. Артур поднял глаза вверх на окна мацыгинской квартиры. Ни одно из них теперь не горело. «Приму снотворное и лягу спать», — припомнил он слова Анны, которые она сказала ему на прощание. Сад коммунизма. Старый знакомый, угрожавший ему смертью. Гаранич смотрел на неподвижные листья пальм, на огромные бутоны цветов, хваставшие яркостью красок. Неужели здесь таится его смерть? Звонок Рудалева стал важным пунктом расследования. Выехав на место преступления, Гараничев пробыл в вычислительном центре недолго, спешил в Кремль. Быстрым шагом приблизился к столу, что рядом с фонтаном. Беглый взгляд, никто не прикасался к его бумагам, все было как до отъезда. Стул также отодвинут в сторону. Стоп! А это что-то новое. Последний метр, отделявший от стола, Гараничев преодолел очень медленно. Сверху на стопке бумаг, верхняя из привычки к предосторожности, была положена лицом вниз, конверт. Узкий, длинный, дорогая белая бумага сливается с фоном. Оттого-то он не сразу его заметил. Едва мальчик стал невидим из-за угла дома, Гаспарян немедленно двинулся за ним. Мальчик спокойно шел по улице. Шаг его был немедленным и небыстрым. Руки засунуты в карманы темно-синий до колен, похожий на короткое пальто куртки. Гаспарян шел по параллельному тротуару. Мальчик не оборачивался и его не видел. Артур никогда не встречал сына Мацыгина, но сомнений не было. Это Федот. Мальчик дошел до пересечения переулка с улочкой и повернул направо. Через 20 секунд на том же самом месте оказался и Гаспарян. Невысокая фигурка маячила впереди. Федот по-прежнему шел, не оборачиваясь и не глядя по сторонам. На следующем перекрестке он повернул налево. Артур, немного осмелевший и потому сокративший расстояние, успел рассмотреть его профиль. Мальчик шел, слегка опустив голову. Казалось, мацыгинский сын погружен в свои мысли, ничего вокруг его не интересует. Гаспарян невольно старался ступать как можно тише. Улицы застыли. Ни машин, ни прохожих, ни какого-то звука из окна. Явь походила на странный сон. Дым добавлял картинам ночной столицы мистицизма. Мальчик вдруг остановился и начал оборачиваться. Артур мигом отскочил в сторону и, присев на корточки, спрятался за багажник нового Рено. Выглянуть решился не сразу, а когда сделал это, впереди никого не было. Гаспарян заторопился. По перекрестку проехало подряд несколько машин. Затем, сверкая синими маяками, промчалась скорая помощь. Сердце Артура отчаянно колотилось. Ближе к светофору он сбавил шаг и намеревался сделать вид, что хочет перейти улицу. Если он при этом посмотрит по сторонам, то не вызовет подозрений. Ему не пришлось этого делать. Метрах в 15 в тени толстых стволов виднелась глухая кирпичная стена. Возле нее торчали из земли квадратные кирпичные чушки, очевидно, бывшие частью стены давно разрушенного дома. На одном из этих буро-коричневых квадратов сидел сын Мацыгина. У ног его лежала огромная черная собака. Мальчик обнимал ее за шею. Предсказуемость климатических норм заканчивается. С каждой минутой внешняя среда обитания будет все больше и больше напоминать условия внутри СВЧ печи. Михаил Павлович обернулся. Подсвеченные глыбы хрусталя по-прежнему переливались. Падала вода. Потом посмотрел на сад. Казалось, из-за тропических растений кто-то наблюдает за ним. Гараничев решительно взял в руки конверт, посмотрел на другую его сторону. Она была чистой. Оторвал по кромке тонкую полоску. Внутри показался маленький листик нелинованной бумаги. От руки аккуратным почерком на нем написано: «Парень должен подняться на колокольню. Условие: никого ни в столпе, ни вокруг. Первый раз вы его не выполнили, так выполните во второй». Через небольшую будку с полуприкрытой дверью Федотов и следовавший за ним Холмогоров оказались на крыше. Сильно пахло гарью. Федорову показалось, здесь, на верхотуре многоэтажного дома, темнее, чем у подъездов внизу. Держась за распахнутую дверь, сделал пару шагов. За спиной громкое дыхание Холмогорова. Федоров неожиданно испытал страх высоты. Прежде с ним такого не случалось. В полудесятке метров впереди темная поверхность крыши обрывалась. Скрытые смогом угадывались малюсенькие машинки, ехавшие по дальней у станции метро улице. Белая бездна явно таила опасность. «Да иди же, что замер!» Голос шефа был хриплым. Федоров почувствовал. В спину ткнулось дуло холмогоровского автомата. Командир нетерпеливо подгонял его. Агент отцепился от двери, сделал несколько шагов по крыше. Всматривался в темноту, но никого не видел. Атомный Вихров мог скрываться только за одной из квадратных будок. «Люки везде заперты на замок», — сказал Холмогоров. «Не мог никуда деться». Федоров покосился на него. В том, как шеф крепко сжимал в руках автомат, сквозил страх. Палец лежал на спусковом крючке. «Надо разделиться. Один останется здесь, другой обойдет крышу», — предложил Федоров, вглядываясь в темноту. Холмогоров молчал. Явно раздумывал, что лучше: остаться или топать по крыше. «Пойдешь ты!» — хрипло велел он наконец. «Хорошо». Федоров опять испытал мучительный страх высоты. «А если ворвался в одну из квартир?» Агент откровенно тянул время. «Послушай, без специалистов нам не разобраться», — Петренко смотрел в экран монитора. На нем отображалось содержание одного из жестких дисков компьютера. На этой станции работал Дробышев. Рудалев перебирал диски. Они во множестве валялись на соседнем столе. «Если он что-то понял...» — Петренко щелкнул мышью, когда стрелка остановилась на одной из папок. «Информация обязательно должна находиться где-то здесь, но я ее не вижу». «Не понимаю, ничего нет. Ты уверен, он не использовал супермашину?» Рудалев посмотрел по сторонам. Кругом громоздились шкафы со сложной и непонятной электроникой. Вычислительный центр Академии наук в последнее время не испытывал трудностей в финансировании. За стеклянными дверцами шкафов мерцала лампочками самая современная начинка. «Надо посоветоваться с Гараничем», — проговорил Рудалев. «Придется вызвать наших спецов. Ни один из файлов, с которыми работал Саня, не должен остаться здесь до утра».